нормально. Что снилось? Ничего. А тебе сны вообще снятся, Валь? А? Тебе сны снятся, говорю? Снятся. А что снится-то? А? А что снится, говорю? Ну просто интересно мне вообще, что в старости снится людям. Кому чего приснится, то и приснится. Русланчик-то снится тебе? Нет, не снится. А ты им гордишься вообще, Русланчиком-то? Перед кем я буду гордиться? Не, ну просто вот, что у тебя вот такой внук вот. Что ты говоришь, что он нам на одни пятерки учится в колледже. А? Ты же говоришь, он на одни пятерки в колледже учится. Ты даже им гордишься. Учится. И ты им гордишься, что он не пьет, вот такой порядочный, с невестой встречается, да? Да. А откуда ты это все знаешь? Слушай, я не должна знать. Он тебе, что ли, рассказывает? Я и сомневаюсь. Ну ладно тебе копаться в чужой жизни. Ну ладно, не будем копаться. Я чего хотел спросить, как ты к Биг Смоуку относишься? И к Райдеру еще. Кому? К Биг Смоуку. Иди ты с ними нахуй. Ну, кликуха у него такая. Это, ну, это да типа... нахуй вы мне нужны, блядь. Это как... Райдер это как зуб. Пошли вы все нахуй. Квартиру, блядь. Квартиру! Хуй тебе, бандюга.